Кэтрин Хельмут. Шерлок Холмс в наши дни. Перевод с немецкого. Издательство «Юридическая литература», Москва, 1991 год. Читает Лина Музырь. Хёфлинг – автор нескольких вышедших в нашей стране интересных книг. «Жарче ада», «Все чудеса в одной книге», «Тревога 2000 года». Его очередная книга «Шерлок Холмс в наши дни», опубликованная ФРГ, посвящена вопросам криминалистики и частично судебной медицины. На примерах раскрытия ряда сложных преступлений автор в популярной форме показывает, что при активном использовании новейших научных данных этих отраслей, высоком профессионализме следователей и экспертов может быть раскрыто любое преступление. Для юристов, медиков, широкого круга читателей. Предисловие. Автор этой книги, известный немецкий публицист и популяризатор науки Хельмут Хёфлинг, задался целью в увлекательной форме показать историю возникновения и развития криминалистики, осветить наиболее важные ее методы и их влияние на повышение эффективности раскрытия преступлений. Остановился автор и на некоторых наиболее интересных проблемах судебной медицины. Подобных книг издано немало, однако данная работа выгодно отличается своей современностью. Она освещает много новых вопросов расследования и экспертной деятельности, в частности, широкое использование компьютеров, различных видов электронной микроскопии, достижений в сфере биологических и химических исследований. Процесс расследования преступлений автор показывает в основном с естественно-научных позиций, подчеркивая тем самым значение вещественных доказательств, что сейчас крайне важно ввиду очевидной тенденции снижения роли личных доказательств, в первую очередь свидетельских показаний. Однако автор не оставляет в стороне и многие интересные тактические приемы расследования преступлений, обращает внимание на значение использования современных систем криминалистического учета лиц и предметов. Все эти вопросы освещаются на примерах кропотливого расследования громких и сложных уголовных дел в ряде европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Описаны эти дела умело и увлекательно. Но справедливости ради надо отметить, что иногда действия сотрудников полиции и экспертов, особенно их диалоги, несколько упрощены. На практике расследование уголовных дел обычно протекает намного сложнее, с большими затратами сил и средств. Обидно также, что излагая историю и методы криминалистики, а также некоторые проблемы судебной медицины, автор ничего не говорит об ученых нашей страны, немало достигших в развитии и практическом использовании этих наук. Особенно много советскими криминалистами сделано в части развития теоретических концепций криминалистики, ее правовой основы, в то время как в других странах криминалистика чаще всего рассматривается как чисто прикладная наука, как приспособление естественно-технических знаний к нуждам правосудия. Между тем, совершенно очевидно, что значение криминалистики намного шире. Настоящая книга, несмотря на ее завлекательное название, не детектив, но читается она с не меньшим интересом. Содержание ее лишний раз подтверждает то положение, что если расследование организовано правильно, если используются наиболее современные методы криминалистики, судебной медицины, психологии и современные данные других естественных наук, если сотрудники правоохранительных органов обладают высоким профессионализмом, истина может быть установлена почти по каждому, даже очень сложному и запутанному преступлению. Скорее всего, к такому выводу придет и читатель. Леви, доктор юридических наук, старший советник юстиции.